Глава 10. Ясная. «Валерия, ты с нами?» Поднимаю глаза от своей тарелки, в которой, несмотря на голод, уже полчаса ковыряю вилкой теплый салат с баклажаном. Мысли мои далеко. Остались в комнате рядом с Громовым, растянувшимся в полный рост на постели. Сбегала я от него с пылающими щеками, понимая. До встречи с этим парнем вообще не знала, что такое смущение. Подумаешь, увидел, как через тонкий спортивный лифчик у меня проступают горошины сосков. Матвея женской анатомии явно не удивить. У него на роже красными буквами выделено слово «кобель». И я полностью согласна с этой неласковой, зато точной характеристикой. Кто же он еще? Только выкатился от Наргиз. Они там явно не чай пили и не сканворды решали. Иначе дядя Тагир так не взбесился бы. А его тело уже подает пошлые сигналы другой. Я отчетливо успела проследить реакцию в районе его паха на мое переодевание. И ведь головой понимаю, что ничего особенного он не мог разглядеть. Белье у меня более чем закрытое, спортивное, без кружева и прочей лабуды. Я всегда за комфорт. Но факт остается фактом. Матвей возбудился, подглядывая за мной в зеркало, а я сбежала, оставив его в спальне и в квартире за хозяина. Я особо не переживаю о судьбе вещей, хотя, может, и стоит. Если Громов не только сексоголик, но еще и наркоман, то он вполне мог утащить из моей комнаты компьютер, графический планшет и яблочные наушники, оставленные на тумбочке около кровати. Лучше пусть он побыстрее свалит, может, даже и с ноутбуком под мышкой, чем его обнаружит по возвращении домой все мое семейство. «Прости, я прослушала. Что ты говорил?» Спрашиваю, встрепенувшись, я обвожу взглядом присутствующих. Папа прячет улыбку, вытирая губы салфеткой. Смотрит на меня по-доброму, шутливым блеском в глазах. Над столом повисла тишина. Вся семья в сборе. Сава, Андрей, Илья со своей девушкой Каролиной, которая чувствует себя не совсем уютно под пристальным взглядом мамы и оценивающим папы. И сейчас очень рада, что все наконец переключили свое внимание на меня. А она может залпом опрокинуть в себя бокал шампанским. Посылаю кудрявой шатенке понимающую улыбку и снова смотрю на отца. «Я рассуждал о планах на выходные в конце месяца», — снисходительно отвечает папа. «У меня нет планов, совсем, никаких». Произношу поспешно, засовывая в рот кусочек баклажана и ритмично жую. «Это хорошо. У нас с папой наконец совпали графики. Мальчики тоже возьмут выходные». Как насчет поездки на базу отдыха? Рыбалка, мангал, вечер у костра и никакого интернета. Мечтательно произносит мама, поочередно останавливая взгляд на каждом из нас. «Каролина, ты, конечно, можешь к нам присоединиться», — добавляет она поспешно. Раньше родители часто вывозили нас на природу. Мы ходили в походы. Братья ездили с отцом на ночную рыбалку. Осенью мы всегда выезжали собирать клюкву или шиповник, которые потом заваривали в чай холодной зимой. С тех пор, как карьера отца пошла в гору, и без него в отделении хирургии вдруг все перестали справляться, а мама возглавила медицинский центр «Мать и дитя» и стала отдавать часть своей любви и внимания другим, еще нерожденным детям, семейные вылазки сошли на нет. Совсем. «А если я тоже захочу привести девушку?» — встревает Андрей. И вот все уже смотрят на него. «И я кого-нибудь возьму. А ты?» Показывает на меня вилкой Сава. «Бери Таю». Кто бы сомневался. «Чтобы у тебя была лишняя возможность на нее поглазеть?» — ехидничаю я. Сава краснеет и посылает мне уничтожающий взгляд. Я все еще помню нашу ссору в машине из-за моей подруги и отвечаю тем же, чуть прищурившись. «Это скорее, чтобы ты нас не загрызла от скуки», — вставляет свои 5 копеек Илья. Каролина кладет руку ему на плечо и сжимает, осуждающе покачивая кудрявой головой. Она мне уже нравится. Братья всегда любили со мной спорить, потому что, несмотря на обоюдную любовь и уважение в нашей семье, я всегда была немного отщепенцем. Самая младшая, девочка, не принцесса, как все мечтали, а маленькая оторва и пацанка. Интроверт, мечтающий скрыться у себя в комнате и выходить только по зову природы и за едой, желательно ни с кем при этом не пересекаясь. Но сегодня, вместо того, чтобы вступать в бессмысленные споры и ругань, которые на семейном ужине совсем не к месту, я беру свой высокий винный бокал на тонкой ножке, в котором вместо вина налита вода, и плавает ломтик лимона. Делаю глоток и спокойно произношу. Я возьму с собой парня. Правда, понятия не имею, где его возьму за эти дни. Выдуманного? Скептически интересуется Илья, явно не воспринимая мое заявление всерьез. Нет, вполне реального. Из костей, кожи и плоти. Все как вы любите, дорогие врачи. Не ёрничай, наш будущий великий архитектор. С улыбкой произносит папа. Маленькое замечание, а тысячи иголок колют сердце обидой. Издеваться не обязательно. Завожусь моментально. Меня всегда задевало, как они с мамой относятся к выбору моей будущей профессии. Считают ее ненужной, никчемной. Убеждены, что от нее будет мало толку в жизни. Кому потребуются мои чертежи и проекты? Это ведь не врачебное дело, которое всегда будет кормить и приносить пользу обществу. Это блажь, мой каприз. Лишняя возможность подчеркнуть, что я не такая, как все в семье. Именно так это видят родители. И они совсем не хотят знать, что архитектура, проектирование и дизайн мне нравятся и важны для меня. Да, они разрешили мне учиться на архитектора, но все равно, как только об этом заходит речь, не могут не уколоть. «Валерия!» — укоризненно качает головой мама, посылая мне предостерегающий взгляд и быстро переводит его на Каролину. «Не время для сцены разборок». Я молчу, всем приятного аппетита. Возвращаю свое внимание салату и демонстративно оглядываюсь по сторонам, рассматривая убранство ресторана. Повисает неудобная тишина, которую развеивает девушка-брата со своим робким замечанием, что у ее родителей есть база отдыха в лесу, и она может узнать о наличии мест в домиках на нужные нам даты. Илья с Каролиной отправляются к себе на съемную квартиру. Вижу, как плечи девушки расслабились, отпустив сковавшее весь вечер напряжение, после того, как мы все попрощались с парой на парковке перед рестораном. Они захотели еще погулять, а остальные члены семьи решили, что больше хотят выспаться, чем дышать промозглым осенним воздухом. Холод пробирает до костей. Так неуютно находиться на улице. Андрей неподалеку курит электронную сигарету, втыкая в телефон. Он вызвал на всех две машины такси и теперь следит за их приближением. «Вроде бы она неплохая», — осторожно произносит мама, поглядывая на удаляющуюся пару, взявшуюся за руки. Отойдя подальше от нас, старший брат сгребает в охапку свою девушку, приподнимает и кружит ее в свете уличных фонарей и теней, отбрасываемых на асфальт деревьями. Каролина поджимает ноги, вцепляясь в плечи Ильи. Кудрявые волосы пружинами подпрыгивают вверх. Она звонко смеется, впервые за вечер, и нежно тянется к брату за поцелуем. «Вполне нормальная, Лена. Успокойся, он уже большой мальчик», — напоминает папа, обнимая маму и привлекая к себе. «Ты больше не должна потирать ему сопли. Пусть это делает другая». Он устраивает подбородок на ее плече, и теперь они оба наблюдают за парой влюбленных. Их старший сын, первенец, вылетел из гнезда и начал видеть свое. Это новые этапы для них. Еще никто из братьев не приводил в дом девушку и официально не знакомил с родителями. Мимолетные подружки не в счет. Иногда бывали случайные столкновения с полуголыми потрёпанными девицами на пороге квартиры. Но вот так за одним столом еще никто с нами не сидел. «Может, они поженятся скоро, а я стану бабушкой?» Отец выркает маме в плечо, и я вижу, как она толкает его локтем в живот. «А ты дедом. Я не против уже кого-нибудь понянчить. Наш последний экземпляр вырос и научился огрызаться так быстро, что я и не заметил». Теперь фокус внимания родителей смещается в мою сторону, и я быстро перевожу взгляд на полупустую ночную дорогу. Делаю вид, что высматриваю такси. Ему уже неплохо бы появиться. Я перестаю чувствовать собственные колени и кончики пальцев на руках. Ёжусь от ветра, который налетает пронизывающими порывами, и переминаюсь с ноги на ногу. «Валера, у тебя месячные?» — шепчется во мне на ухо. Вздрагиваю, бью кулаком в его твердый бицепс, клацая зубами. «Отвали», — произношу грубо. «Чуть не испортила семейные посиделки. Какая муха тебя укусила?» «Я и до этого была не особо милой. Может, ты меня с кем-то перепутал?» «Сомневаюсь», — тянет Сава. Но разговор не продолжается. Наконец, одна за другой к ресторану подъезжают две желтые машины. «Наши, по коням», — кивает на них Андрей и мы рассаживаемся по такси. Родители в одном, дети в другом. Андрей падает на переднее сиденье, просит разрешения покурить и приоткрывает окно. Ненавижу сладкий запах табака и его пыхтелки, поэтому тут же отворачиваюсь к своему окну. Прижимаюсь к холодному стеклу лбом, рассматривая проносящиеся мимо ночные улицы. Надеюсь, мы приедем первыми. Волнуюсь, свалил ли Громов из квартиры. Не знаю, чего хочу больше. Чтобы он все-таки ушел, или чтобы я нашла его там, где я оставила. В своей комнате. Весь вечер думаю о том, что меня точно кто-то покусал. Не кто-то типа радиоактивного паука, прибавляющего силы, скорости или быстроты мышления, а наоборот, тот, кто это отнимает. Иначе с чего я вообще бросилась на спасение Громова? Еще и приютила у себя в комнате. О чем только думала. Спасение утопающих — проблема самих утопающих. Или как там говорят. Однако, что сделано, то уже назад не воротить. Поэтому остается только нервно постукивать пяткой по грязному коврику в такси и игнорировать любопытные взгляды Савы. Мне везет, мы приезжаем первыми. Нахожу наши окна и выдыхаю. Света нет нигде. В моей комнате тоже темно. Нет ни намека на освещение или синий свет от экрана ноутбука. Громов ушел. Я не понимаю, что чувствую по этому поводу. Смятение. Вероятнее всего. Не дожидаясь братьев, широким шагом бегу в сторону подъезда. Не обращая внимания на их отклики, открываю тяжелую металлическую дверь и юркую внутрь. Лифт не вызываю. Сбегаю на наш этаж, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. И уже на своей площадке жму кнопку вызова лифта. На случай, если Громов все еще в квартире, лучше пусть все задержатся внизу чуть подольше, пока я придумаю, куда его деть. Может, спрятать в шкаф? Или под кровать? Не думаю, что кто-то из семьи решит сегодня вывести меня на разговор о моем поведении или гипотетическом парне на выходные. Но лучше соломку постелить заранее. На всякий пожарный. В квартире стоит оглушительная тишина. На первый взгляд все нежеланные гости свалили в закат. Дверь не запираю. Все вот-вот придут. Скидываю обувь, куртку, шапку и на цыпочках, минуя злополучную ванную, крадусь в свою комнату. Щелкаю выключателем, зажигая мягкую подсветку по периметру. И спустя два удара сердца опускаю палец обратно, вновь погружая комнату в темноту. Я достаточно успела увидеть. Матвей Громов лежит на моей любимой половине кровати, той, что ближе к окну, распластавшись на животе и подмяв под себя мою подушку. Рядом с ним открытая книга по истории искусства и смятая упаковка от шоколадного печенья. Судя по его виду, он даже не собирался уходить. Не сделал ни малейшей попытки. Взял и уснул. Жалюзи не опущены, освещения от городских ночных огней достаточное. По потолку ползут полосы света и тени от автомобильных фар, когда я прибираюсь к кровати, предварительно закрыв дверь с внутренней стороны. В прихожей уже слышны приглушенные голоса моего семейства. С колотящимся сердцем опускаюсь на свободную половину кровати и, подложив руки под голову, соединив их ладошками друг к другу, устраиваюсь рядом с Громовым. Сейчас, когда он спит, черты его острова с резкими линиями лица выглядят мягче и умиротворённее. Он кажется мне почти симпатичным и милым. Не борзым и наглым хамом без тормозов, каким я успела его узнать, а другим. Таким беззащитным, уязвимым. Обычным парнем, запутавшимся и попавшим в беду. А я, как и мать Тереза, его спасла. Пригрела, приодела и даже накормила. О чем я думаю? Очнись, Лера, ты его совсем не знаешь. И не хочешь узнавать ближе, чем сейчас. Совсем не хочешь. У Матвея на брови видна рана с темной кровавой корочкой. Напоминание о нашем знакомстве. Губы чуть приоткрыты, и с них срывается мерное сонное дыхание. Ресницы мелко подрагивают. С тяжелым сердцем признаю, что не смогу его разбудить. Он выглядит как человек, нуждающийся в крепком, здоровом сне. И мне его жаль. Да-да, как драного кота, и никак иначе. Кладу книгу на пол и аккуратно, двумя пальцами подцепляю шуршащую упаковку от печенья. Матвей шумно выдыхает, дергается и резко открывает глаза. Испуганно замираю. Так и таращимся друг на друга в темноте. «Ты вернулась уже?» — хрипло спрашивает Громов. или никуда не уходила. За стенкой в комнате Савы слышится какая-то возня. Кровать брата находится прямо через стенку с моей. Подношу указательный палец к мягким горячим губам Матвея. «Шш», — шеплю я, — «мы не одни». Приподнявшись на локте, смотрю на тонкую полоску света под дверью, пробивающуюся из коридора в мою спальню. «А жаль», — тихо шепчет Матвей. «Не начинай». «Ладно, не буду». Он мягко отстраняет мою руку от лица и перекатывается на спину. Прикрывает глаза, словно собирается опять провалиться в сон. «Почему остался? У тебя был шанс свалить, пока никого не было дома». «Не хотел». «Тебе некуда пойти?» — догадываюсь я. Матвей долго ничего не отвечает. Мне даже кажется, что он опять уснул. И раз так, я решаю тоже устроиться поудобнее. Только заведу будильник на пораньше. Утром все же придется выпроводить своего гостя без свидетелей, пока все будут спать. Громов резко садится, чем пугает меня. Выпускаю телефон из руки, и он чуть не прилетает мне по лицу. Уворачиваюсь и получаю удар смартфоном в грудь. Неприятное ощущение. Матвей спускает ноги с кровати, прячет лицо в ладонях и быстрыми движениями трёт его, пытаясь взбодриться. «Вызовешь мне такси? Я скажу адрес, бабки переведу по номеру», — произносит он, не оборачиваясь. «И дай мне какие-нибудь тапки. Верну я их». От него снова веет холодом и непрошибаемой наглостью. Спящим он нравился мне больше. «Ладно, решаю не спорить. И не предлагаю остаться. К чему нам это?» Хотя так и подмывает спросить, куда он собрался ночью. «Домой? Тогда почему не ушел раньше, когда была возможность?» Матвей сам забивает адрес в приложении такси. Стоимость выходит приличная, но я никак не комментирую это. Мы вообще больше не разговариваем. Лишь в прихожей, когда я выдаю Матвею кроссовки Савы, он бормочет что-то похожее на благодарность. Отмахиваюсь. Главное, чтобы брат не заметил пропажу своей обуви. Остальное как-нибудь переживу. Стараюсь как можно тише провернуть ключ в замке, боясь, что нас застукают в последний момент. Громов, не мешкая, шагает вон из квартиры. И только когда я почти уже закрыла дверь, оборачивается и делает шаг назад, будто что-то забыл. «Иди», — шепчу я, маша рукой, поторапливая. «Машина уже приехала». Матвей кивает и, игнорируя лифт, сбегает по лестнице. Мне кажется, в следующий раз мы встретимся очень нескоро. И непонятно, откуда взявшаяся тоска сжимает сердце. Он просто парень, не друг, даже не хороший знакомый. Я просто ему помогла. Нужно уметь отдавать добро, не прося ничего взамен. Поэтому я и не жду, что мне на карточку вернутся деньги, и шмотки братьев окажутся опять у нас дома. Мне по какой-то неведомой причине обидно, что Громов так резко подорвался. Но разве он станет мне что-то объяснять? Аккуратно, стараясь не шуметь, закрываю дверь и перевожу дух. Вечер вышел весьма необычный. «Что ты тут делаешь? Мне показалось, кто-то пришел. Сонный Сава выглядывает из своей комнаты, подсвечивая коридор фонариком от телефона. «Тебе показалось. Я вышла попить воды». «В прихожку?» «В сумке бутылку забыла». Огрызаюсь я и проношусь мимо брата к себе. «Пижаму надеть тоже забыла?» Летит вслед недоуменный вопрос.